Перстень обжигал мой сжатый кулак. Высокие, выкрашенные белой краской двери распахнулись. Я едва успел спрятать за спиной раскрытую трость. На пороге вился алый дым. Он вытекал из курительной трубки. Сквозь клубы дыма я видел узкие, как у рассерженной рыси, глаза. Они были налиты кровью, и в них плавали черные раскаленные угли. Багряные всполохи играли сквозь кожу. Это был могущественный и одинокий дракон. Башни и зубцы Кремля были его зачарованным замком. Окруженный рубиновыми звездами, он творил одному ему известное заклятие, охраняя свое грозное царство. «Это ты шумел?» — с акцентом спросил дракон. От страха я едва не обмочил штаны, но успел спрятать перстень за спиной.